Она выглядела иначе, — подумал Линли. Если это она прикончила нашу Дэвис, — продолжал тем временем Лич, — то обязательно некоторое время околачивалась в Хенли. А в таком случае ее кто-нибудь дозаметил. Проверьте это. Старший инспектор закончил сообщением о том, что они получили список всех телефонных звонков, входящих и исходящих, сделанных с телефона Юджинии Дэвис за последние 3 месяца. Сейчас этот список сравнивается с именами в записной книжке убитой. Затем имена и соответствующие номера будут сопоставлены с записями, оставленными на автоответчике кукольного коттеджа. Еще несколько часов они узнают, с кем Юджини Дэвис вела свой последний телефонный разговор. А также нам стал известен абонент, звонивший из телефона сети Cellnet, проинформировал Лич своих коллег из Скотленд-Ярда. Это некий Йен Стейнс. Скорее всего, ее брат, — сказал Линли. Ричард Дэвис упоминал, что у нее было 2 брата. Один из них Йен. Лич записал это. «Итак, мальчики и девочки, задание ясны всем?» — спросил он, заканчивая совещание. Хеверс и Линли поднялись со стульев. Кот оторвался от стены. На выходе из кабинета их неожиданно остановил вопрос старшего инспектора. «Кстати, от Туэберли не было никаких вестей». «Вопрос был самый обычный», — подумал Линли. Но небрежный тон прозвучал как-то фальшиво. «Сегодня утром в ярде его не было», — ответил Линли. «Передайте ему привет от меня при встрече», — попросил Лич. «Скажите, что я скоро позвоню». Оказавшись на улице, попрощавшись с Нкатой, Хевер заметил Линли. «Интересно, зачем он будет ему звонить? Они старые приятели». «А что вы сделали с письмами?» «Пока ничего». «Вы по-прежнему намерены?» Хевер взгляделась в его глаза. «Ну, конечно». «Проклятие, инспектор! Если вы на минуту прислушались к тому, что я...» «Я слушаю, Барбара». «Хорошо. Тогда слушайте. Я знаю вас и знаю, что вы думаете. Нормальный мужик наш Уэберли сделал маленькую ошибочку, но превращать маленькую ошибку в катастрофу нет никакого смысла. Только вы не правы. Смысл есть, инспектор. Она мертва, и эти письма могут объяснить нам, почему. Нужно признать это. Мы должны проработать этот вариант». «Вы утверждаете, что письма 10-летней давности могут подвигнуть кого-то на убийство? Сами по себе вряд ли. Ведь Уайли говорил, что она собиралась сообщить ему нечто важное, нечто такое, что, по его мнению, могло изменить их отношения. Если она уж сообщила ему это, если он сам все узнал, случайно прочитав эти письма, ведь у нас только одно его слово, что он не знает, о чем собиралась рассказать Юджини». «Согласен», — кивнул Линли. — «Но вы же не думаете, будто она хотела рассказать майору об Уэберли? Это старинная история». «Нет, они возобновили свой роман. Если они никогда не прерывали отношений. Нет, если они встречались все это время, например, в пабах и гостиницах, нам обязательно нужно проработать такую версию. Или ее уже проработали, только проработали совсем не так, как планировали наши главные действующие лица, миссис Дэвис и Уэберли». «Мне это кажется маловероятным», — сказал Лили. «И, по-моему, совершенно не случайно Юджиния Дэвис убита почти сразу после того, как на свободу вышла Катя Вольф». «Так вы сели на эту лошадь», — фыркнула Хеверс. «Это тупик, поверьте моему слову». «Пока я не сел ни на одну лошадь», — ответил Лили. «Это еще рановато. И я советую вам взять мой пример на вооружение и с большей осторожностью выдвигать предположение насчет майора Уайли. Ни в коем случае не следует зацикливаться на какой-то одной идее, поворачиваясь спиной ко всем остальным. Это никуда нас не приведет. А разве вы сами не так поступаете? Разве вы не решили для себя, что письма от Уэберли не имеют отношения к делу?» «Я решил только одно, Барбара, что свое мнение хочу составить, основываясь на фактах. Фактов в нашем распоряжении немного».